я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Погонцова Елена Александровна. Вот так. Это общество ограниченной ответственности в региональном союзе заседания. Меня зовут Адриба Ивана Дегельмановна, где-то с разговора. Это вы? Это мы. С вами вам по вашей просрочной задолженности перед ОРСФ. Первоначально у вас кредитор ОМФК и ЕСАИМ. К оплате 100 062 рубля. Оплата производится? Нет. Причина зависит отказ от оплаты? Никому ничего не должна. Как вы ничего никому не должны? Да очень вы должна. Добровольно подписывали договор? Ничего никому не должна. Я вам задаю вопрос, вы добровольно подписывали договор? А я договор? Вам еще раз говорю, никому ничего не должна. Я вас уведомляю, после этих неоплаты, что он будет в дальнейшем увеличиваться, все доходы счета могут быть заблокированы. Ага. Принять все равно судебное разбирательство. Да, пока. Пока, неинтересно это все, пока. Аргументов нет. До свидания. До свидания. Неинтересно. Просто трубочку вешать. Не знаете, что сказать. Не о чем с вами разговаривать. Не знаете, что сказать. До свидания. До свидания. Вешайте трубку. Нет, это вы повесите трубку. Я вас предупреждаю, что либо вы сами вешаете трубку сейчас добровольно, либо потом в истерике ее бросите. Как вы выбираете? Да? Да что вы говорите? Вас пугается? Конечно. Вас напугать не сложно. Вы в зеркало посмотритесь и испугаетесь. У вас все доходы, счета будут заблокированы. Таких вам навратили, не выдумывайте. 100 вот эти бредни все на рубля. Рассказывайте маме своей. Утром. А мне не интересно. У вас еще есть 3 долга на сумму 40 тысяч. На сумму 36 тысяч. Я же говорила, в истерике придется трубку бросать. Набрали. Неадекватная. Ой, как забомбила. Не надо начищать в ухо. Правильно? Смотрите, вы очень кнопочки нажимаете. Вещать, вещать, вещать. Спокойно себя ведите. Ну что вы истерика такая? Все судебные расходы кредитора. Да все, все, все. Санитары там рядом с вами, нет? Скажите, пусть лекарство вам поменяют, а то эти не действуют. Кредитор требует, чтобы установлены сроки законодательства 2034. Будьте уважительными, во-первых. Я вам даю все деньги. Конечно, мы не говорили, что с такими дурочками лучше не спорить. Да, хорошо, хорошо. Лекарства только все-таки замените себе. Эти не работают. Все понятно? Меня не волнует. Меня не волнует это все. Вы ну, должны оплатить задолженность. До свидания. Бросайте трубку. Да нет же, я же сказала, этого не будет. Вы будете обижать мне трубку истерично, а я трубку не буду. У меня есть один аргумент, самый весомый. Только почему, почему я вот таким образом с вами общаюсь? Потому что миллион раз уже сказала... Закрой пасть. Миллион раз уже сказала, что кредитору для того, чтобы я всерьез воспринимала, звонила из вашей шарашкиной конторы, надо направить в соответствии с законодательством документ, уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Пока данного документа мне не направят. Я вот ваши звонки воспринимаю как звонки из дурдома, что вы там убежали откуда-то от санитара, скрылись, телефон на где-то убрали и наверняете. Хотите документ письменно видите, письменно видите документ, делайте запрос на нашем десятке. Да, идите в жопу со своими рекомендациями подобными. Оскорбление сотрудника сойдет мне с рук, потому что сотрудника не было, была юродивая какая-то. На суде, на суде. Все, на суде, да, конечно, на суде в запись включит. Я же говорю, бред сумасшедшего. На суде запись включит. Других слов нет. Больше. Я говорю, что вы неадекватная. Алёша, аргументы закончились, нечего сказать. Дурочка. Психованная. Все, принимаем лекарства. До свидания. С вами что-то не так? А к Какие могут быть аргументы? Вам один главный, важный аргумент вам уже сказали. Со мной все хорошо. За исключение того, что мне приходится слышать ваш мерзкий, отвратительный голос. А в остальном у меня все хорошо. Ну не слушайте. Ладно, ничего, я переживу, ничего страшного. Мне, конечно, подташивает слегка от вашего голоса, но ничего, я справлюсь. Все, у меня аргументы закончились. У вас нет больше аргументов. А у вас? Я хоть вас не оскорбляю. Ой, ну не бомби, деточка, не бомби. Ну судьба у тебя такая. Слушай, тебе быть терпимой. Смотри, ты вот в тот момент, когда пришла на эту работенку ничтожную, когда гарнитурку китайскую за 300 рублей себе на бошку натянула, ты в тот самый момент отказалась от своих гражданских прав, чести и достоинства. И взяла на себя обязательство постоянно быть поливаемой помоями и тихо и покорно отползать в норку. Потому что ничего, мы с тобой обе прекрасно понимаем, что об тебя можно вербально ноги вытирать сколько угодно, и никому за это ничего не будет. А вы когда брали кредит, три кредита. Да, и живу прекрасно, и жизни это не мешает. И вот звонит мне вот такая вот карамыга, я ее еще и говном поливаю. Представляешь, как можно было? Да, в твоих влажных мечтах. Только. А ты одно и то же по 15 раз повторяешь, чудо. Бомбит себя. Все, я почти поверила. Давай побольше экспрессии. Если ты погромче будешь орать, я поверю, может быть. Пока аутотренинг не сработал. Что еще скажешь? Я первая спросила. Вам не с кем поговорить, вы одинокая. Так это ты мне чучело позвонила, а не я тебе. Это ты одинокая, видимо. Алиника, где твой бомбик? Вам не с кем поговорить? Так это ты мне чудо звонишь, а не я тебе. В смысле? Ты мне звонишь и спрашиваешь, вам не с кем поговорить? Ты что, ку-ку совсем? У меня все прекрасно в жизни. Жила себе, сидела, чаек попивала. А тут ты мне навязалась собеседник и еще спрашиваешь, не с кем поговорить. Уникалка. Мне чесала щелка. Да, а мне тебя не жалко, потому что каждому по заслугам. Все? Нет, не надо мне жалеть. Да нафиг ты мне нужна, я же тебе сказала, мне тебя не жалко. Нафиг ты мне нужна. Я вообще индифферентна, твоя судьбинушка нелегкая. Во-первых, вас будут ждать офисе арест имущества. Да. А тебя дурдом. Это точно. Уже жаждет, там уже приготовили тебе по размеру футболочку с белыми рукавчиками. Вот, и я же говорю, это точно. Еще аргумент. Во-первых, будет административный штраф. Ага. Это тебе на трассе по старой доброй традиции заплатят. От меня нет. Не дождешься ни копейки. Сотрудники департамента выездного взыскания нанесут визит. Ага, хорошо. А я им нанесу тяжкие телесные повреждения. И как мы с этим будем жить дальше? С вами что-то не так, я вас еще раз спрашиваю. Да со мной все хорошо, я же тебе уже отвечала. Смотри, как тебе не доходит до тебя. Со мной все прекрасно. Чего ты взяла, что со мной что-то не так? Что тебя носом в говно твое тыкает? Ну это судьба твоя такая нелегкая. Терпи. Может, с вами что-то не так, может... Я смеюсь, потому что ты глупышка, ересь говоришь, и я над тобой угораю. Ты тупенькая, этого не понимаешь просто. Нет, может вам помочь? Помоги мне, да. Номер карты есть мой? Отправляй баблишко. Не, мне материально только. Остальное мне не надо. Скорая помощь у тебя, с тобой, на контроле постоянно, да? Хорошо, если вы так делаете, то вы можете вдох закроете, может, у всех спросите. Кого спрошу? Вдох закроете так. Не-не-не, ты можешь за меня заплатить, у тебя же судьбинушка такая, терпелья. На улице идите продайте что-нибудь, телефон. Да иди ты жопку свою на улице продай, по старой доброй традиции. А то давно тебя с трассы-то забрали, я не пойму. Привыкла на улице торговать там чем-то. Сладка. Шаромыга. Куда делась? Микрофон выключила. Сышь? Не ссы, тетя не обидит. Ну, давай дальше. Еще аргументы будут? Кукуха, ты куда? Аленушка. Я сейчас конструктивно еще тебе разговаривать. И конструктивно ты нахер можешь ходить? Самое конструктивное в этой ситуации. вам не с кем поругаться, вам не с кем поговорить. Да что ты до меня, сама до меня докопалась и спрашивает, у меня не с кем поругаться. Если вам одиноко, если у вас нету никого, то я с вами поговорю. Да, у меня есть ты, и я могу. Давай, ты там трубку только не бросай. Будем с тобой разговаривать, пока ты не дойдешь до черты крайней. И не, либо ты поймешь, что надо бросать такую работу, либо в окно. Не дойду, не таких мы еще переживали. Ну все, давай разговариваем дальше. Рассказывай, в какой момент ты докатилась до такой жизни? Когда ты докатилась до такой жизни, что гарнитурку пришлось натянуть? Работать же ртом, это не твое. Тебе же на трассе еще это говорили, из-за этого тебя выперли оттуда. А ты все продолжаешь. Послушайте меня, Елена Александровна. Что такое, курочка моя? Чем ругаться? Да я не ругаюсь. Я спокойно. Вы свою задолженность. Нет, я не подаю по будним дням. Такие, как ты, шестерки, должны обращаться на вы и шепотом ко мне по выходным. По воскресеньям. У меня обычно хорошее настроение. Я могу подать. А в будние дни ты, шестерка, можешь даже и не порываться. Тебе ничего не светит. Меня это не волнует, что вы говорите. От этого ты так орешь, что тебя не волнует, да? Ой, слабаки. Слабачка ты. Раньше коллекторы были как-то побарзее, позвонче. А это, тут два слова сказал, ты уже бомбишь. Ты уже бомбишь по 15 раз. Учили, аргументы, не аргументы. Я тебе уже вон сколько как сказала, как меня учили. Я тебя не отпускала стоять.